правильно. А вот как надо. Спасибо. Дальше. Замечательно. Следующий звонок. Спасибо, дальше. Замечательно. Следующий звонок. Дальше. Шифр, это реально. Спасибо, дорогие мои. Дурдом, дурдом, дурдом, дурдом, дурдом. Ну. И снова неожиданный сюрприз от моих саундмейкеров, от Дмитрия и Бориса. Спасибо огромное. Итак, приветствую вас, дорогие мои люди. И приветствую всех, для кого Фрэнки-шоу не менее важно, чем встреча нового 2007 года. И кто, накрывая стол, украшая елку или шустря по магазинам, тем не менее одной сотой своего уха настроился все же на серебряную волну. И вот она! Пританцовывающая такая и прихлопывающая сама себе праздничная атмосфера. И как жалко, что на пике своей вакханалии, когда часы пробьют ровно 12, и все члены моей единственной в своем роде семьи безумцев и экстраординантов сдвинут бокалы. И от этого звона действительно можно будет подвинуться умом. Все-таки до вас этот звон, ваших ушей этот звон не достигнет. И увидеть это можно и действительно только один раз в жизни, как говорится, увидеть и умереть. И именно поэтому этот звон мы оставим за кадром и позволим пригубить только самое начало. Одним словом, сегодня, дорогие мои, я приглашаю вас заглянуть краешком глаза на самую безумную вечеринку на свете. И вот в самом центре уже сверкает, как вы видите, огнями радуги. Это огромная новогодняя колючка, и на каждой иголочке, словно елочная игрушка, фигурка одного из моих персонажей, какие вы потихоньку уже начинаете присылать мне. И это начало великолепной традиции, как я понимаю. И, возможно, собрать эту грандиозную коллекцию меня в разных ролях, своеобразный музей театра людей, совсем не лишена смысла. Итак, дорогие мои, сегодня, как собственно и всегда, мы будем говорить о самом главном, несмотря на то, что мозги большинства настроены на беззаботно-праздничное забытье. Но, может быть, самое главное это как раз и окажется более всего востребованным. И именно сейчас, за 10 часов до встречи нового 2007 года. Итак, дорогие мои, те, кто были на моих прошлых праздниках и днях рождения, уже в курсе правил игры. На сцену нашего с вами воображения выходит один из моих персонажей со своим 2-3-минутным выступлением. Вы смотрите, узнаете и стремительно набираете номер 730-101. 730-101, повторяю. И если правильно называете имя этой моей роли, легендарный альбом с 20 лучшими программами The Best From Frankie, с личным автографом Frankie, ваш с барского плеча, как говорится. Все очень просто, но нелегко. Как в любом другом реалити-шоу, надо оказаться первым. Ну, это естественно. И, конечно же, как собственно и всегда, я буду ждать от вас приятных слов, тостов, пожеланий, подарков и комплиментов. Мне и всей команде «Дождя», выпускающей в свет это единственное в своем роде шоу людей. И еще один нюанс, дорогие мои. Все, у кого уже есть мои диски, пожалуйста, давайте отдадим сегодняшний эфир тем, у кого их еще нет. Ну, это логично. Для всех же остальных работает мой драгоценный автоответчик. Его номер 946-2180. Но на него бессмысленно присылать ответы. Он принимает только поздравительные открытки, среди которых, кстати, мы тоже выберем несколько лучших и в старый Новый год огласим призеров. Мне показывают знак, что привезли шампанское. Прекрасно! Заносите, господа, как раз вовремя. Время для рекламной паузы, маэстро, и шоу-то! Итак, добро пожаловать на самый большой семейный праздник в истории людей, дорогие мои. И вот оно, самое яркое событие в современном радиоэфире. И те, кто знает, о чем идет речь, подтвердят, что это совсем не преувеличение. И вот праздничный салют, хлопушки и бенгальские огни уже взрываются повсюду в офисе серебряного дождя, рассыпаясь искристыми звездочками повсюду. Организация, как всегда, просто сногсшибательная. И разве может быть иначе? Ведь все организовывает золотая команда серебряного дождя. Ни больше, ни меньше. И, как говорится, попробуйте нас перефантазировать, переорганизовать. Но ближе к делу и еще раз о правилах. Итак, на территории ближайшего часа будут звучать 2-3-минутные отрывки из моих уже прожитых в течение прошедшего полугода жизни. И вы слушаете и стремительно набираете номер 730-101. 730-101, повторяю. И если правильно называете имя, какой роли принадлежит тот или иной отрывок, за скорость и смекалку получаете мой фирменный альбом «The Best from Frankie». Золотым подарком к новому 2007 году. На этом все, не теряем больше ни минуты, и первый персонаж уже выкатывается на сцену, как вы видите, маэстро! Открывайте первую бутылку шампанского и давайте смотреть, когда нам еще предоставится возможность посмотреть на себя со стороны и вообще побыть гостями, а не организаторами на этом празднике шоу жизни. Прошу вас! Итак, дамы и господа, вожделенный подарок утром, конечно же, не появился. И меня, как вы видите, просто распирает от слез. И мучает один единственный вопрос: почему Санта не захотел выполнить мою просьбу? И вот я уже хватаю из камина небольшую головешку и нашкрябываю ею на стене дома большую пятнистую корову с улыбкой до ушей. И вот еще немного, и она уже подмигивает мне своим черным угольком глазом и притоптывает острым копытцем и озорно так... как плеточкой присвистывает хвостиком. Маэстро, будьте добры, пусть моя корова оживет. Ну полюбуйтесь же! Просто замечательно! И вот мой уголь уже летает сам собой! И я даже забываю о себе в этот момент, забываю о том, что меня ждет 100% порка! Но корова уже льется через меня и мычит, и улыбается мне. И я рисую ее, потому что просто не могу не нарисовать, не могу удержать ее внутри себя, не могу не выпустить ее протяжный мык-смех наружу. Я чувствую себя таким счастливым в этот момент. Удивительно, что в этот раз ремень отца обойдет мою спину. Папа, глядя на мою корову, не сможет сдержать улыбки. Потом позовет всех соседей, и всем будет казаться, что она подмигивает именно ему. И вот 6 лет я уже зарабатываю свои первые карманные деньги на соседской кобыле, покупая рисунок своей любимой лошади. Сосед оценит мое творчество в целых 5 центов. И сжимая в потные от волнения ладошки заветные кругляшки и ощущая их приятную тяжесть, я неожиданно понимаю, что хочу быть очень богатым, трам-тарарам, чтобы никогда не нуждаться в них и всегда мочь купить, черт возьми, эту гребаную коробку карандашей. Нет, не одну, 1000 гребаных коробок. Или даже, ну, неважно сколько, дело в конце концов не в этом. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Кто на связи? Аня. Анна, приветствую вас. Да, ваша отгадка. Walt Disney. Walt Disney, маэстро, аплодисменты, если они есть. Анечка, я вас поздравляю от всей души. У вас есть что-то сказать, подарки какие-нибудь? Конечно, Фрэнки, да. ты самый великий и могучий. Вау. Просто. Вот, и у меня, знаешь, у меня нет слов. Я впервые дозвонилась и впервые с тобой разговариваю вживую. Не может быть, я же знаю этот голос чуть ли не наизусть. Да ты что? Да, я тебе звонила, но меня в эфир, правда, не пускали никогда. Вау, это наш недогляд. Анечка, я вас поздравляю от всей души. Спасибо. Теперь у вас диск есть к Новому году. Всего Спасибо, Фрэнки. Это лучший подарок вообще. Огромное тебе спасибо. И с Новым годом тебя и, конечно, всю команду «Серебряного дождя». Спасибо, Аня. Мы мчимся дальше. Всего хорошего. Маэстро, следующий отрывок. Он объявится в моей жизни во время моих гастролей в Америке и совершенно не произведет на меня впечатления. И тем не менее, сама не зная почему, я все же соглашусь поужинать с ним. И вот мы уже входим в павильон, самый шикарный ресторан Нью-Йорка тех лет. Я в своем прямолинейном стиле напиваюсь там до полного забвения. И так начинается мое самое мощное жизненное испытание. Я ревную его ко всему, что разлучает нас хотя бы ненадолго. Марсель, а его зовут именно так, разрывается между прежней семьей, новой любовью и тренировками. Он довольно успешный боксер, как кто-то из вас, я уверен, знает, и приближается бой за звание чемпиона мира. Его начинают забрасывать письмами с угрозами, которые его, что совсем не странно, очень сильно задевают. Но я знаю, что делать! Я иду в храм и с пылающим сердцем ставлю перед иконой моей святой Терезы все свечи, которые там нахожу. Святую, конечно же, забавляет океан пляшущих на сквозняке огоньков. Она одобрительно улыбается мне, как вы видите. И 21 сентября 48 года француз Марсель Сердан с блеском выигрывает бой за звание чемпиона мира у американца Тони Заля. И это опять, конечно же, просто совпадение. И я даже не планирую с вами спорить. И вот, дорогие мои, каждый из вас меня, конечно же, поймет. Мы страстно стремимся в объятия друг друга. Марсель заказывает билет на пароход, но я не могу ждать. И марокканский бомбардир летит ко мне на самолете. Я еду в аэропорт, но самолет задерживается. Сначала на час, потом на два, потом на сутки. И вот он, этот легендарный финал, дамы и господа. Финал одной из самых знаменитых и самых трагичных любовных песен в истории человечества. Спустя сутки выясняется, что самолет, на котором летит мое самое любимое существо на свете, уже никогда не приземлится на эту чертову трам-тарам землю. И вот он, этот ужасный крик, рев, повергающий в смятение зал аэропорта. Ко мне на протяжении долгих 6 часов не может подойти ни один сотрудник аэропорта, ни один полицейский или врач. Я швыряю в них креслами и мусорными бачками, рву на себе одежду и волосы, разбиваю витрины кафешек и магазинов, извергая из себя просто адскую, чудовищную брань и угрозы. И весь мир в это мгновение сжимается в одну единственную рваную рану, которая с медленным тягучим рыданием расползается по всем меридианам моего крошечного тела. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. О, какой мощный отрывок. Кто на связи? Это Андрей, Фрэнки, здравствуй. Андрей, приветствую вас. Ваша отгадка. Это Эдит Пиаф. Эдит Пиаф, маэстро, аплодисменты Андрею. Суровый, Фрэнки, суровый отрывок. Даже да. Если бы я не отгадал этот ответ, да. У меня был второй козырь. Да. Да, второй козырь жду. Я создал тебе памятник. Вау! Показывайте! Да, да, я создал его из себя. Являясь да. природным актером, я создал образ, который очень похож на тебя. Перевоплотиться в него? Да. Фрэнки, здравствуй, брат. О, как давно я хотел с тобой поговорить. Я даже не знаю, что сказать. А придумай что-нибудь. Я с трудом держу трубку. Я не могу. Спасибо тебе за твои передачи. Маэстро, спасибо за аплодисменты. Андрей, я вас поздравляю от всей души. Спасибо. Маска мне пришлась по вкусу. Но вы ее иногда хотя бы снимаете, ладно? Да. Приходите в офис «Серебряного дождя» в любую рабочую пятницу. Вы, наверное, уже в курсе, когда и во сколько. Да. Вот. Всего хорошего. И если будет возможность, поднимите за меня бокал над своим праздничным столом. Всего хорошего. Следующий отрывок, маэстро. Итак, дорогие мои, конечно же, у меня много общего с Мадонной, Майклом и Джанет Джексон. Я так же, как они, малюсенького роста. Также, исключая, пожалуй, только Майкла, приобрел репутацию ненасытного Дон Гуана с непомерным списком побед. На Мадонну, например, производит впечатление то, что она однажды назвала моей непомерной одухотворенностью. И несмотря на то, что я убежденный, то есть стопроцентный гей, тем не менее мы крайне довольны друг другом, хотя львица все же лизнет меня своим шершавым языком, обронив на прощание. В нем все говорит: прикоснись ко мне, лизни меня, возьми меня. Но как только ты на это решаешься, он тут же превращается в святошу, слишком изысканный для любви. На него нужно только смотреть, только облизывать глазами, обсасывать, как леденец. Я тут обняла его на прощание, но он застонал и чуть не рассыпался у меня в руках. Итак, дорогие мои, невинное дитя, несомненно одаренное творческой потенцией и художнической страстью, кузнечик гермафродит, экстравагантные выходки которого, несомненно, отмечены умом и талантливой самоиронией, ведь до всего этого надо еще додуматься, верно? И можно как угодно относиться ко всему, что я вытвариваю, погружая мир людей, как корочку хлеба в банку с медом своих изощренных фантазий и раздвигая тем самым увлажненные границы допустимого и запретного. И, судя по всему, жизнь гораздо мудрее и парадоксальнее всех тех идей, которые мы можем иметь относительно нее. И, скорее всего, правы те, кто считает, что фундаментальных ценностей в современном мире уже не существует. А если быть еще более откровенным, то их в человеческом мире никогда и не было. Или у вас есть свои версии на этот счет? И слава богу, куда же без них? Без собственных мнений-то. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Представляйтесь, кто на связи? Добрый день. Да. Меня зовут Елена. Елена, приветствую вас. Ваша отгадка? Я думаю, это принц. Принц, маэстро! И эту грань меня уже отгадали. Елена, выкладывайте ваши подарки. Я весь уши. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Да. Желаю побольше новых ролей, чтобы вы радовали нас. Вот. И никогда не выздоравливайте. Спасибо. Спасибо, Леночка. Я приглашаю вас в офис «Серебряного дождя» в любую, в первую рабочую пятницу. Это, наверное, будет уже после старого Нового года. Диск ваш. И, надеюсь, когда выйдет новый диск за лучшее 2006 года, вы также включитесь в борьбу. Всего хорошего, с Новым годом! Маэстро, продолжаем! Алло? Фрэнки, привет. Ты сегодня, как всегда, самый настоящий. Лечиться тебе не надо. Твоя болезнь мне нравится. Дорогой Фрэнки, уже полтора года, как в моей христианской жизни появился шаббат. Только шаббат этот воскресенье начинается в 2 часа дня. Ты знаешь, если это болезнь, если это патология, то я не желаю тебе выздоровления. Мы еще сами не осознаем, что это, но сердце дрожит действительно. И как сказка. Чем дальше, тем страшнее. Фрэнки, если я хочу что-то наградить в высшей степени превосходства, я называю это фрэнкоподобным. Я каждый раз возвращаюсь к себе слушать эти вещи. Ты умеешь делать вещи силами. Я не помню, когда я начал тебя слушать, но это действительно каждое твое выступление для меня это праздник, праздник, праздник. Медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшие, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшие верится. Катится, катится голубой вагон. Как неправильно? Поешь неправильно. А как правильно? А вот как надо. Шоу-то! И вот она, новая бутылка шампанского от Купорина. И, как говорится, пробка в потолок, вина кометы брызнул ток. И так, дорогие мои, сегодня под золотыми струями серебряного дождя, чему все вы являетесь свидетелями, творится поистине что-то сказочно запредельное. Самый большой семейный праздник на свете. И кто только не появится на нем, и, как говорится, только попробуйте предположить. И вот он уже здесь, стоит только щелкнуть пальцами собственной персоной. И это так ужасно осознавать, верно, что всех нас кто-то уже сыграл, или играет, или собирается сыграть. И как же познакомиться с этим гениальным лицедеем, трам-тарарам, узнать, наконец, кто всех нас так потрясающе талантливо играет. Итак, 730-101, мой многоканальный телефон в студии и мой старый автоответчик 946-2180. Он записывает только поздравительные послания. Маэстро, следующий гость уже рвется на сцену, и опять у нас есть возможность насладиться этим праздником лицедейства со стороны занавес! Итак, дамы и господа, вот он я. Любимец публики и женщин. Тот, в чьей натуре парадоксально сочетаются самые противоположные качества: великодушие и едкий сарказм, ребячливость и житейская искушенность, веселость и глубокая старческая тоска вплоть до патологической брюзгливости, яростное остроумие. Я безжалостно передразниваю и пародирую всех окружающих, включая королей и министров, и высокая нравственность. Хотя мой злой язык и мое ядовитое жало ненароком задевает и церковных особ. Маэстро, что вы затихли? Отта

каждое воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций каждое воскресенье из сумасшедшего дома. Silver Rain Radio. Маэстро, 9 минут до конца часа, нам нужно еще успеть, ну, по крайней мере, 2 отрывка, еще 2 победителя вывести в эфир, поэтому прошу вас, продолжаем. Итак, дорогие мои, жизнь только тень, она актер на сцене, отжил свой час, побегал, пошумел и был таков. Жизнь сказка в пересказе сумасшедшего. Она полна трескучих слов и ничего не значит. Или вот из другого места. Да, это правда. Где я не бывал, пред кем шута не корчил площадного, как дешево себя не продавал, не оскорблял любовь любовью новой. Или вот еще. О, как ты прав. Судьбу мою кляня, виновницу дурных моих деяний, богиню, осудившую меня зависеть от публичных подаяний. Итак, дорогие мои, вот он я. Тот, в чьих произведениях максимальная в мировом искусстве концентрация зла и насилия. И кровь, как говорится, течет рекой. Тот, кто не питает никаких иллюзий относительно человеческой природы, кто считает неосуществимым идеал справедливого общества. И тем не менее, именно в деятельности ради этого идеала видит единственное человеческое назначение. И хотя я и не сторонник крайности, тем не менее, зло у меня всегда берет верх над добром, а жизнь всегда берет верх над своими смыслами. В моих бесконечно кровавых историях крайне редко встречаются счастливые люди, и вокруг них всегда кишат разного рода калибаны, водят хороводы всякая нечисть, толпы убийц, развратников и блудниц, строящих бесконечно коварные замыслы, кривляются паяцы и разного рода скоты и предатели. И проходя сквозь мое очередное и, как водится, предельно трагическое обострение предлагаемых обстоятельств, вы невольно и фактически каждый раз получаете по затылку той самой битой. И пинг-понговые шарики ваших глаз невольно, но обязательно вылетают из черепов и, беспомощно повиснув на своих жгутиках, очередной раз теряют способность смотреть вовне. И мозг снова опечатывается предельной и так ужасающе прекрасной истиной и превращается в назойливо сигнализирующую лампочку, тревожно кричащую: «Не идеализируйте человека! Не превозносите его! Да, он творец! И, как говорится, венец вселенной, кто спорит? Но творец этот может натворить такого, что мало не покажется. Остерегайтесь, это животное. Не питайте относительно его забавных иллюзий. Или у вас есть какие-то другие идеи на этот счет?» Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Елена на связи, да? Да. Леночка, ваши поздравления. Мне прежде всего хочется поздравить тебя и всю вашу команду с Новым годом. Мы, спасибо, конечно, с моей мамой потеряемся в толпе тех, кто говорит о том, что твоя передача – это праздник, которого мы ждем каждую неделю. Но сейчас так мало талантливых людей. Это просто чудо, которое на протяжении столь долгого времени удерживает нас всех в напряжении и восторге. Фрэнки, тебе нужно отвечать за то, что ты сделал. Ты подсадил нас всех на наркотик. Наркотик по имени Фрэнки. Будь счастлив, мы тебя очень любим. Спасибо, Лена, ваша отгадка. Шекспир. Уильям Шекспир, маэстро! Леночка, я не вдаюсь в формальности, вы знаете, где получать ваш диск. Диск ваш, нам нужно еще одного призера успеть до конца часа вывести в эфир. Поэтому всего хорошего, с Новым годом, пейте за мое здоровье за праздничным столом. С Новым годом, маэстро, дальше! Итак, дорогие мои, вот он я. Тот, кто ведет абсолютно сумасшедшую, расстроенно раздесятеренную жизнь, днем работа в суде, требующая тотального сердечного холода и ясности мыслей, вечером винный погребок, ночью же просто сводящие с ума встречи с неудержимыми потоками моего освобожденного спиртным подсознания. И вот очередной Новый год, дорогие мои, и вот эта грандиозная елка, сверкающая самыми разнообразными огнями и игрушками, а вот этот замечательный урод с квадратной челюстью, что яростно отбивает от несметной крысиной тучи, которая кажется просто неуничтожимой. феврале 22-го мое здоровье совсем на нуле. Доктор делает все, что способна сделать медицина моего времени. К моему позвоночнику прикладывают раскаленные железные полоски, чтобы разбудить организм. Я фатально спокоен. В моем воображении я уже подготовил тылы для отступления своего главного героя и его возлюбленной. Уже построил свой прекрасный пряничный город. 24 марта, проснувшись утром, я чувствую, что полностью здоров. И это так удивительно. Я уже нигде не ощущаю боли. Скажу по секрету, паралич уже достиг шеи, как вы видите. Я улыбаюсь своей всю ночь просидевшей у моей постели жене. Она же, глядя на меня, не может сдержать слез. Но все же помогает мне сесть за стол. Я обмакиваю перо в чернильницу, как вы видите, и на мгновение как бы задумываюсь. И вот. Вот, будьте внимательны. Вот этот эксклюзивный кадр. Я уже кладу голову на белый лист перед собой и говорю жене, что полежу минутку. Эта минутка уже растягивается до 5. Потом до получаса. Итак, кто на связи? Слушаем внимательно. Здравствуйте. Да. Меня Илья зовут. Илья. Мы тут всей семьей дозванивались. Да. И на последнем этапе дозвонились. Я вас поздравляю. Мы очень рады. Отгадка. Отгадка Гофман. Гофман! Спасибо, Илья. Быстро, молниеносно. Ваши подарки, и нам нужно заканчивать программу. Поздравляю всю вашу команду с наступающим Новым годом. Да. Обожаю вас. Уже подсадил всех своих друзей на ваше шоу. Спасибо. Сам недавно подсел на это шоу. И я рад, что есть такие талантливые люди, которые так классно проигрывают это все. Илья, спасибо. Диск ваш, я вас поздравляю. А мы же стремительно бежим заканчивать эфир, потому что осталось буквально 2 минутки. Илья, с Новым годом. Всего хорошего. Итак, дорогие мои, время, как известно, деньги, и радийные телевизионные люди знают это как никто. И вот отведенный на прямую трансляцию час подошел к концу. И все, что будет происходить в ближайшие 2 недели на территории офиса «Серебряного дождя», как я уже говорил, останется за кадром. Ведь это, как ни посмотри, корпоративная вечеринка, то есть закрытая, тайная. И честно скажу, самое интересное начнется только сейчас. И, как всегда, по ту сторону ваших глаз. И ваше право довообразить все, что может быть возможно, когда вся безумная семейка моих персонажей собирается вместе. И под финал года, дорогие мои, прощальная песенка с пожеланиями. Как всегда, я заготовил вам крайне противоречивое поздравление. И, как говорится, только для самых продвинутых. Маэстро, прошу вас, музыку! Где-то на белом свете, там, где все время гром, Фрэнки желает людям, всем, что есть кругом, сильных врагов, препятствий и одиноких дней. Все, что нас не прикончит, сделает нас сильней. Ну, а еще желаю муки сердечной вам, боли от унижения и поражения хлам, сильных врагов, препятствий и одиноких дней. Все, что нас не прикончит, делает нас взрослей. Мне предоставлена великая честь открыть религиозное празднование и ответственность. Что же еще есть смысл вам пожелать, друзья? А? Сами добавьте в список больше, чем вам нельзя. Больше дождя и грома, бури взрывных страстей. Все, что нас не прикончит, сделает нас сильней. Итак, дорогие мои, бокалы с шампанским, я надеюсь, у вас уже откупорены и подняты вверх, и мурашки уже бегают по вашим раскупоренным телам. И я готов произнести, наконец, свой прощальный в этом году монолог. Нет, я не собираюсь, как наш легендарный экс-президент, передавать бразды правления Фрэнки Шоу своему преемнику, но хочу от всего сердца поблагодарить всех вас за то, что вы продолжаете дарить мне эту упоительную возможность любоваться нашими совместными талантами и безмерным интеллектуальным потенциалом. продолжаете дарить мне эту потрясающую возможность греться в лучах вашего сердечного биения и плескаться в столь красивых от слезной влаги разноцветно-лучистых глазах. Ведь, как вы уже знаете, ни один актер не сыграет больше, чем может воспринять его зритель. И мне, честно скажу, грех жаловаться. Благодаря вам я могу сыграть тотально все. И всегда буду подхвачен, как говорится, на лету и понят и обласкан вашими горячими аплодисментами или, напротив, глубокой задумчивой тишиной. И любуясь сейчас масштабами своей фантастической семьи, я хочу, конечно же, склониться в искреннем поклоне всем моим друзьям и покровителям, которые, не покладая рук, выращивают в садах вашего воображения плоды наших совместных безумств. И прежде всего, это, конечно же, мои лечащие врачи Дмитрий Владимирович Савицкий и Наталья Синдеева. Вот они здесь, кстати! Защищающие все это, подчас просто шокирующее варварство. Потом, конечно же, Александр Дубровин, мастер высочайшего класса, охраняющий техническую сторону моих программ. Мой прекрасный консультант и куратор Настя Дудко, Любовь Фрошкова, дизайнер, рисующий в данный момент конверт моего уже нового альбома с 30 лучшими программами The Best 2006. Дмитрий Найденов, монтирующий мои грандиозные отбивки. Мой прекрасный, гениальный маэстро. И на 90% успех Фрэнки Шоу, как вы знаете, зависит именно от него. И, наконец, мой невыносимо терпеливый администратор Борис Велихов, курирующий нашу с вами бешеную переписку и делающий всю самую черную, закулисно-неблагодарную работу. Всех призеров, как всегда, я приглашаю за дисками The Best from Frankie в офис Серебряного Дождя по адресу Петровско-Разумовская аллея, 12А метро «Динамо». Начиная с ближайшей рабочей пятницы с 17 до 20, пишите мне все, что не можете удержать при себе. Отзывы, комментарии, сценарии по адресу frankiesobaka.silver.ru. В 2007-м желаю всем вам оседлать неукротимую мощь красного кабана, как говорится, и покататься на нем всласть. Кроме того, мысль материальна, как все мы уже знаем. Так что будьте осторожны, желая друг другу в эти праздничные дни больше, чем сможете унести, и больше, чем всем нам нужно для настоящего счастья. Господи, храни эту безумную семью. Шоу-таун! До нового 2007 года осталось 9 часов. Да, она помешалась. Жуткое дело. Вот вы, городские, до чего можете человека довести?